Глава 12. Взгляни, взгляни в глаза мои суровые. Дело пошло быстрее быстрого. У Васи отобрали усы и мешок, сунули все это в несгораемый шкаф и замкнули секретным ключом. Потом строго взяли за плечо и отвели в какую-то мрачную комнату. «Посидишь», — сказали и заложили дверь засовом. Вот как повернулось дело. Никак не думал Вася, когда приклеивал усы, что это его погубит. Никак не думал, что зря сажает матроса в мешок. Печальный стоял Вася посреди комнаты, узенькой, как шкаф-гардероб. На деревянной лавке, которая тянулась вдоль стены, сидел человек с лицом неспелого цвета и что-то мычал. Вася не сразу понял, что человек поет, но постепенно стал различать слова. «Взгляни, взгляни, в глаза мои суровые, взгляни, быть может, последний раз». Вася поглядел в глаза певцу, но ничего особо сурового в них не увидел. Так серая муть, голубая чепуха. «Ты кто такой?» — спросил вдруг певец тяжелым голосом. «А ты?» — насторожился Вася. — Чего? Кто я такой? Да если я скажу, ты умрешь от страха. Меня вся Тарасовка знает. Понял? Туши свет. — А меня все сычи знают. — Туши свет. Меня Рашпель знает. Я знаешь кто? — Кто? Тут человек, которого знала вся Тарасовка, наклонился к Васе и сказал таинственно: «Я Батон. Слыхал?» «Слыхал», — сказал Вася, хотя ничего подобного он раньше не слышал. «То-то», — грозно сказал Батон, — «туши свет». «А я знаешь кто?» «Кто?» «Я Вася Куролесов. Слыхал?» «Слыхал», — неожиданно сказал Батон и протянул руку. «Здорово!» Вася подал руку, и тут же Батон сжал ее с оглушительной силой. Вася поднатужился и тоже крепко сжал батонскую руку. Тот еще напрягся, и Вася поднадавил. Они сжали руки с такой силой, что, окажись там внутри рукопожатия медный шарик, он бы, конечно, расплющился. От напряжения рыхлое лицо Батона налилось кровью. Он был и вправду похож на большой белый батон, одетый в брюки. Живот его был кругл, а голова маленькая, как и полагается батону. «Тебя за что взяли?» — спросил он, отъединяя свою руку от Васиной. «За поросят». «Я тоже помню, как-то на телятах погорел. А сейчас сижу по глупости. Одному пинджаку рога посшибал». «За что же?» — спросил Вася. «Он мне на ногу наступил». Вася невольно поглядел на эту ногу и увидел, что нога очень крупная, в ржавых ботинках на микропоре. Подробно осмотрев ногу, стал Вася оглядывать комнату. Скучная оказалась комната. Стены ее окрашены были коричневой краской, а высоко под потолком в пол накала горела маленькая электрическая лампочка. Она немного помигала и потухла. И тогда Вася понял, что на улице уже вечер. Целый день прошел и принес одни неприятности. Стало совсем темно. Через узкое окошко не видно было ничего, чуть-чуть в нем серело, и слышен был какой-то невнятный шум и гудок далекой электрички. «Погиб я», — думал Вася, ложась на лавку. «Теперь никак не докажешь, что я не вор. Матрос в мешке — вот что меня доконало. Эх, грустные дела!» Вась представил, как будет плакать мама Евлампьевна, выйдя его провожать в дальнюю сибирскую дорогу, станет махать платочком и совать ему в руки узелок с ватрушками. Тихо-тихо, чтобы не услышал батон, стал Вася плакать, и сквозь слезы замычал он песню. «Взгляни, взгляни в глаза мои суровые, взгляни, быть может, в последний раз».